Макентайр уставился на Жоржа. «Я спросил о рыбе молоте». «Так когда?» — с угрозой в голосе повторил ирландец. Мы отступили назад. Хэнни напружинился. Все остальные прижались к переборке и замерли в ожидании. Жорж был среди нас самым старшим. Завести его на драку было довольно трудно, но и страха он не знал. «Черт побери! Я никогда не видел рыбу молот», — сказал Жорж. «И вообще, Макентайр, ты сам отлично знаешь, что судовая обшивка мешает наблюдению за рыбами. В кочегарке нам приходится заниматься иными делами». Он отвернулся от Макентайра. Тот продолжал стоять в той же позе. Мы подались на палубу. Судно должно было отходить. Понятно, говорили мы в основном о создавшейся ситуации. «Является какой-то тип, сжирает чужой паек, и ему не могут дать за это по морде», — возмущался Хэнни. «Только и ждет зацепки, чтобы подраться и выкинуть кого-нибудь в иллюминатор, словно селедку», — подливал масло в огонь Фред. По трапу прогрохотали ботинки Донкемена. Мы заметили, что он не в духе. Настолько не в духе, что самое разумное вовсе не попадаться ему на глаза. Пусть сам увидит, что осталось от его пайка. Донкемен шагнул через коминг в столовую и тотчас заметил новичка, который, по-прежнему не спуская глаз, смотрел на воду и не обращал ни малейшего внимания на вошедшего. Джонни подошел к чайнику, собираясь отхлебнуть из него. — Почему чайник пустой? — спросил он нас. Мы уже собрались в столовую и стояли, теснясь к переборке. — Кто-то его, видимо, высосал, — ответил Ян. Это сразу повело Донкемена на скандал. — Кто здесь вылокал чай, зная, что я заступаю на вахту? — с угрозой спросил он. — Спроси новичка. Может, он тебе скажет, — дипломатично ответил Фред. Однако Хайни не был бы Хайни, если бы тут же не подсыпал перца. — Спроси уж заодно и о том, кто слопал твой паёк. За спиной старшего Хайни чувствовал себя куда увереннее. Высказав все, чтобы подначить Джонни, мы отступили назад и сгрудились около двери. В глазах Донкемена засверкали молнии. Мы и не пытались унять его. Он постоянно срывал злость на более слабых и молодых и утверждал свою власть, устраивая множество мелких пакостей. Если бы Макентайру удалось спихнуть его с трона, было бы только здорово. Куда хуже, если Джонни поладит с новичком. Союз силы и подлости? Ну нет. «Кто сожрал мои продукты?» — сдавленным голосом спросил Джонни. «Какой дерьмовый бичкомер посмел спереть мой паёк?» Такую чудовищную наглость Донкемен не в силах был постичь. Он подошел к столу, сначала выдвинул свой ящик, затем вынул его совсем и, вытаращив глаза, уставился на его зияющую пустоту. Лишь кучка крошек да сухая колбасная шкурка остались там. Джонни обвел всех взглядом. Он знал, что никто из нас не решился бы на подобную шутку. Продукты выдавались по субботам, сегодня вторник. Это означало, что Донкемен 4 дня должен питаться черным хлебом с маргарином, наблюдая, как остальные едят бутерброды с колбасой и сыром. Сам он мастерски делил свой паек так, что ему всегда хватало продуктов до очередной раздачи. Ни единого раза, ни на миллиметр не отошел он от тех 7 надрезов, что заранее делал на колбасной шкурке. А тут стоит чужой, расхристанный бичкомер, в желудке которого перевариваются его колбаса и сыр, украденные из ящика и слопанные просто так, за здорово живешь. Нет, этот разбой следовало жестоко покарать, и немедленно. — Так это ты, навозная жижа! — прорычал Джонни и ринулся на Макентайра. Тот все еще не мог оторваться от созерцания моря. Казалось, он вовсе не заметил беснующегося Донкемена. Ухватившись правой рукой за медный обод иллюминатора, он даже высунул в него голову, словно старался разглядеть в воде нечто диковинное. И вдруг, увидев, должно быть, в стекле иллюминатора отражение занесенного кулака, ирландец отпрянул в сторону и цепко захватил правой рукой запястье Донкемена. С силой выворачивая руку противника, Макентайр вынудил этого громилу встать на колени. Захват, по-видимому, был страшнейший. Джонни пытался трепыхаться, но железные руки гнули его к низу. Он знал, что мы наблюдаем его поражение. Никогда еще мы не видели Джонни столь беспомощным. Он склонил колени перед каким-то бродягой и не мог подняться. Впрочем, впечатление было такое, что ирландец не рад своей победе. Гладким и бесстрастным казалось его лицо. Этот триумф был для него чем-то вполне обыденным. Донкемен судорожно хватал ртом воздух. Глаза его вылезали из орбит, он все еще не мог постичь, что за жуткая сила пригвоздила его к полу. Имея он прежде хоть малейшее подозрение, что такое может произойти, он попытался бы применить какой-нибудь хитрый контрприем, но теперь ужасные тиски сдавливали его запястья и тянули вниз. Он уже лежал на полу ничком, извиваясь от боли. И вдруг Макентайр отпустил его, уселся на банке, достал из кармана окурок и всунул его в рот. Закуривая, он сказал всем нам так, словно и не было рядом побежденного Донкимена. «Значит, никакой рыбы молота за последние недели вы не видели». Джонни скосил глаза на нас, словно хотел прочесть на лице каждого степень своего позора. Он не знал, что ему теперь делать, снова броситься на ирландца или разгонять нас. Там на банке сидел новый повелитель, король в потертой рабочей блузе с оторванным рукавом. Мы молча расступились перед ним, когда Макентайр поднялся и пошел прочь из столовой. — Подъем! Подъем! — прокричал Триммер Вилли, пришедший из кочегарки будить очередную вахту. Наконец Джонни встал, повязал вокруг шеи платок, надвинул на брови кочегарскую фуражку и безмолвно удалился в котельную.